60-е. Об исцелении Романа Бабарыкина по молитвам преподобных Сергия Радонежского и Саввы Старожевского, чудотворцев. В 7161-1653 году 27 апреля Роман Федорович Бабарыкин поведал нам следующее. «Пару лет назад, — сказал он, — в 7159-1651 году я был тяжело болен, не мог ни двинуться, ни повернуться, так что и друзья, и приятели, и домашние мои все считали, что я при смерти. Я уже и сам потерял надежду выжить, и тогда, возложив все упование на десницу всемогущего, решил просить милости, исцеления у преподобного Саввы Старожевского, чудотворца, и повелел вести себя в его обитель, в Звенигород. Там я слушал всеночную, лежа на одре своем, стоять и сидеть я не мог, и дал вклад по своей силе 50 рублей. И вот один инок по имени Тихон Пестриков сказал мне: «Не скорби, — говорит, — но уповай на Бога и на преподобного Савву. У преподобного Саввы чудотворца есть обычай: за кого он станет молиться спасу, тому сам явится. После молебна я повелел вести себя в свою вотчину, в село Воскресенское, что рядом с монастырем, и оставался там, еще одержимой болезнью. Несколько дней спустя, как обычно, стоял на моем дворе человек мой по имени Фаддей Флоров, ночной сторож, и, стоя на крыльце, он увидел, что мимо него вверх по лестнице идут два человека. Ноги их ступали не как в сапогах, но как в сандалиях, не имеющих железных скоб. Сторож, затрепетав, стал спрашивать, кто идет, и так трижды. Они же сказали ему: «Молчи, мы, Сергий Радонежский и Савва Старожевский, идем подать исцеление от болезни господину твоему». Он замолчал, удивляясь происходящему, и больше их не видел. Утром человек тот рассказал о случившемся всем моим домочадцам, а я, услышав от них об этом, не поверил, решив, что он лжет. Спустя 3 дня я спал во внутренней комнате со своей женой и от немощи находился в некотором забытьи и думал, что вижу сон. Я слышал, как вошли в переднюю комнату, а потом прошли и во внутреннюю 2 инока с боголепными лицами в священнических одеждах. Я слышал шаги их, такие, как описывал человек мой Фаддей Флоров. Подойдя, они остановились у моей постели. Я поднял на них глаза и узнал по облику преподобного Сергия и преподобного Савву. Великий страх напал на меня, и от страха я не мог ни смотреть на их боголепные лица, ни сказать чего-либо, только взирал на священные их ризы и тайно про себя повторял молитву Иисусову. Преподобные сказали ему: «Не бойся, мы Сергий Радонежский и Савва Старожевский». И почудилось боярину, что Сергий чудотворец обратился к нему. «Пойди, — сказал он, — еще раз в монастырь, в обитель к преподобному Савве, и дай вклад еще 50 рублей, а о болезни своей не скорби. Ты исцелишься по молитвам преподобного Саввы». «Я, — рассказывал Роман Федорович, — стал помышлять в сердце своем, даже 150 рублей дам, но тот возразил: «Нет, исполни то, что я тебе сказал». И преподобные вышли из комнаты. «Я же, — продолжал боярин, — проснувшись, очнулся от видения и разбудил жену, и жена моя видела, как они выходили из комнаты в священнических одеждах. После их ухода жар отступил от моего тела, и болезнь облегчилась. я встал с постели моей и ходил. Потом я отправился в обитель к чудотворцу Савве и отвез вклад по явлению чудес их, воздавая благодарение преподобному Савве, а потом молился по многим святым местам новгородской земли и у Пречистой Богородицы в пещерах. Добрался и до обители преподобного Сергия, воздавая благодарение, потому что получил неожиданное исцеление после их посещения. Близкие мои и знакомые и теперь удивляются, глядя на те места, которые у меня болели. Как это спас меня Бог от такой смертоносной болезни? По молитвам преподобных и великих отцов Сергия и Саввы.